Глава 17. Скандал. История Нанса насчитывает уже 300 лет, и хотя последние 20 и 1 год не были особенно значительными, город оставался известен скандальными событиями. Взять хотя бы пошляка Друзи, чьи беспринципные действия не вошли ни в один учебник, однако о нем знали все жители без исключения, от мала до велика. О нем слагали легенды и анекдоты, сочиняли басни и ставили театральные спектакли, а местные музыканты тренировались на разный лад, рифмуя его имя с особым усердием. Он воплощал в себе все, что официально порицалось в нынешнем сугубо приличном обществе, где плохие манеры и единожды несказанное слово «спасибо» могли стать достаточной причиной для увольнения с работы и, как следствие, потери многолетнего стажа. А неприветливое поведение – нанести непоправимый вред психике какого-нибудь продавца и быть приравненным к личному оскорблению. Эбигейл же являла собой воплощение самой морали и принципиальной нравственности, несгибаемую, непримиримую натуру, облеченную властью, хоть и небольшой, однако существенной для одного немаловажного дела. Именно о ней и ее занудном поведении сочинили стихи. Именно ее хвалило руководство в лице начальника отдела по имени Хоренс Гост и частенько ставило в пример остальным работникам полиции нравов. Именно ее упоминала мать-судья на каждом семейном ужине и укоряла дочь тем фактом, что сама Рика, мол, как бы помягче выразиться, бледная моль по сравнению с этой заносчивой моралисткой. Но все было неспроста. Не просто так горячо любимая и почитаемая дочерью мать натаскивала родную кровинушку. Ведь уже очень и очень давно она втайне боялась эту девицу, которая, будучи облеченной властью обвинять в аморальном поведении, могла напасть на след еще более чудовищного преступления. Сама Асольда Колски была любовницей мистера Аберхолина, и с некоторых пор ее этот факт вполне устраивал. Так уж вышло, что они оба встретились в неподходящее время, но в подходящем месте, ведь он к тому моменту уже был женат, хоть и несчастлив в браке, и стеснен некоторыми обстоятельствами, которые не мог раскрыть, будучи один на отдыхе в соседнем городе инкогнито и без кольца на пальце. Невинный флирт в темном уголочке лобби отеля во время закрытой вечеринки одного влиятельного политикана быстро перерос в нежные, трепетные чувства, на которые, как казалось самой Асольде, она совершенно не была способна. Однако же жизнь – жестокий учитель и строгий наставник. Судье наутро пришлось несладко, когда она узнала в приятном незнакомце, дремлющем в кровати ее номера, городского казначея, сотрудника муниципалитета города Нанс. Того самого мистера Оберхолина, чья каллиграфическая подпись из раза в раз красовалась на ее зарплатном листке. Уняв первое волнение, Асольда перенесла удар стоически и совершенно не планировала впадать в панику. В то утро она приняла единственно верное, как ей казалось, решение. Позволить себе скрыть от всех эту интрижку, поскольку та происходила за пределами города. И напрочь запретила думать хотя бы о намеке на продолжение. Как показала практика, она беспощадно солгала самой себе. Но вот ее дочь себе не лгала и была уверена в собственной точке зрения на все 100%. Эбигейл – ее злейший враг номер один. Пока она работает в полиции нравов, не видать ей покоя, похвальбы матери, уважения коллег и карьерного роста, а как следствие и всего того, чего она так жаждала добиться любой ценой, даже если ради этого придется предпринимать беспринципные действия, ставить подножки, лгать и приукрашивать. Ко всему этому она была готова и заранее предусмотрела разные исходы назревшего скандала. Но того, что случилось на самом деле, совершенно не ожидала. С самого утра она бродила по территории отеля и искала выход из сложившейся ситуации. Ведь завтра ей придется держать отчет перед руководством. Тем более, что Мадеус впал в панику. Он напрочь отказывался слушать Рику. Обещал во всем сознаться, чтобы облегчить наказание. Винестера тоже видно не было. Нештатный сотрудник, имя которого дочь судьи даже не запомнила, оказался более смышленным и во всем ей помогал. Принес провиант из дома и зеленую маскировочную сетку, чтобы можно было оборудовать наблюдательный пункт подле балкона злополучного 3-го Гранд-Люкса. Но вот уже стемнело, а свет в номере по-прежнему не зажгли. Они оба уже было подумывали покинуть свое укрытие и попробовать расспросить прислугу. Вдруг Йен вздумал перебраться в другой, более комфортабельный номер. Но тут огни загорелись, и внутри послышались тихие голоса. «Отсюда не слышно», — прошептала Рика несколько минут спустя. «Надо бы подобраться ближе». «Ты прав». Младшая Колски, стараясь остаться незамеченной, прокралась к балкону и предприняла отчаянную попытку взобраться по живой изгороди, чтобы заглянуть внутрь. Она надеялась не только услышать, но и увидеть, что происходит. Больше нельзя ошибаться. Рика должна точно знать, чем занимаются эти двое, а главное — понять, как вывести их на чистую воду. Она ни на секунду не сомневалась, что скандал был намеренно замят благодаря умелому руководству секретаря самого Харви Эттингофа. Но на этот раз им не удастся избежать наказания. В этот раз она... И тут Рика прислушалась и с ужасом поняла, что она не знает эти голоса. «Повторяю, тебе нельзя здесь быть, Фабиола. Я прибыл не один, и моя спутница должна вот-вот подняться». «У нас есть дочь», — выпалила собеседница некоего мужчины из номера. «И если ты не хочешь хотя бы узнать, как ее зовут, продолжай выгонять меня дальше. Ну же, раскрой двери и выставь вон точно назойливую прилипалу, м?» «Дочь?» — ошарашенно спросил некто неизвестный, облаченный в элегантный белый смокинг. «Ты не шутишь?» «Нет, ее зовут Эбби, точнее, Эбигейль, и она растет у моей сестры, как родная дочь, но это не так». «Выходит, в тот раз...» «Да». В этот самый миг раздался громкий стук в дверь, а затем и голос. «Дорогие постояльцы, меня зовут Эгюль Батисти, я репортер Морнингдейл. Могу ли я задать вам несколько вопросов?» Озадаченно переглянувшись, Фабиола и ее собеседник не знали, как реагировать на подобное событие. «Я спрячусь в ванной», — предложила мать Эбби. «Нет-нет, лучше балкон. Там и продолжим разговор, как только я выставлю репортера прочь». «Хорошо». Согласно кивнув, женщина в соблазнительном бледно-голубом коктейльном платье выскочила из шикарного, но, к сожалению, односпального злополучного номера, судьба постояльцев которого по-прежнему волновала многих представителей желтой прессы. В чем еще раз сумела убедиться не только Фабиола Гинкраут, но и Рика Колски, вынужденно сбежавшая обратно в кусты, чтобы не быть застигнутой не только родственницей заклятой врагини, но и предприимчивыми фотографами, чьи голоса были слышны издалека. «Говорю тебе, он точно не один». «Также приехал со своей невестой». «Она сейчас внизу, лично следит за выгрузкой ее драгоценного багажа». Двое с фотоаппаратами подняли их, внимательно взглянув в сторону кустов, откуда доносились странные шорохи. Внезапно их внимание привлек другой звук. Послышался громкий щелчок, и наружу на балкон выскользнула красивая, с виду молодая женщина со стройными ногами, едва прикрытыми узким коротким платьем. Злорадно переглянувшись, они выбрали себе место для удачного ракурса и принялись ждать, что же будет дальше. Вспышка фотокамер, необходимая в нынешнюю темную пору, может с легкостью спугнуть жертву огромного интереса репортеров, поэтому снимки должны получиться удачными, а главное — красноречивыми. В этом деле никогда нельзя спешить. Надобно запастись терпением и ждать, ждать и верить, что удача улыбнется и неспроста выбранный объект интереса позволит заснять себя в неудобном положении. Так и случилось, едва принц Офринский настойчиво отказался комментировать скандальное предположение, будто он развлекался в этом номере со своей невестой. Ох уж эти журналисты! Видят сенсацию там, где ее нет, и частенько раздувают из мухи слона. Раздраженно открыв дверь на балкон, он вышел и, как настоящий джентльмен, снял пиджак. Протянул его озябшей даме. «Не знаю, что ты задумала, но время выбрала крайне неудачное», как можно более тактично произнес он. «Я женюсь, и тот факт, что у нас с тобой есть дочь, ничего не меняет, увы. Напротив, я бы очень хотел тебя попросить, чтобы это осталось между нами». «Что ж», — голос Фелиции дрогнул против воли. «Я все понимаю, потому-то и не сообщала тебе ничего о себе и о ней ранее, но ты, конечно, с возрастом стал еще большим засранцем. Да, остался красивым, богатым, но гнилым внутри. Жаль, я этого не заметила тогда, когда ты признавался мне в любви». В конце светская львица применила очередной из излюбленных приемов. Запнулась, будто всплакнув, а на глазах и в самом деле блеснули слезы. «Это было давно». Смягчившись, Клео Одус поднял руку и погладил бывшую любовницу по спине, за что тотчас жестоко поплатился. Щелк, щелк, щелк. Вспышки фотокамер на миг ослепили принца и его собеседницу. Застуканные в неоднозначном положении, они и в самом деле выглядели виновато, что было только на руку журналистам. «Пошли прочь!» — взревел принц, опомнившись. «Я Клео Одус Офринский, первый наследный принц Офринский. Приказываю тотчас удалить все ваши снимки и требую, чтобы вы оставили меня в покое». Но в ответ ему лишь прозвучало довольно нахальное: «Премного благодарны за то, что вы представились и упростили нам задачу». Громкие смешки сразу нескольких голосов прозвучали с разных сторон. Никогда более принц не был настолько унижен. Тотчас найдя виновную в произошедшем, он предпринял попытку забрать свой пиджак. «Ты?» — вознегодовал принц. Это все ты подстроила?» «Нет, я не...» — растерянно мямлила Фабиола. «Щелк, щелк, щелк». Репортеры зря времени не теряли. И без того щекотливое положение с каждым снимком усугублялось все сильнее и сильнее. С каждым движением парочки на балконе становились все скандальнее. Главному редактору газеты «Морнингдейл» явно будет из чего выбирать. Вдобавок, двери третьего гранд-люкса раскрылись нараспашку, и туда величественно вплыла будущая монаршая особа, невеста Клео Одуса Офринского, знойная, загорелая, зеленоглазая брюнетка со стройными длинными ногами. Цок-цок-цок! Пройдя вглубь комнаты, она застыла, заметив в окне будущего мужа. «Дорогой, с кем это ты там?» Забрав, наконец, пиджак, он спешно накинул его на плечи и поспешил войти в номер, но было уже поздно. Индира заметила соперницу и вознегодовала в тот же миг. «Так вот какой ты, когда меня нет рядом!» — воскликнула она, охотно веря слухам, которые окружали ее будущего супруга. «Мама говорила, а я не верила, но ты, ты!» «Все не так!» — оправдывался принц, краснея лицом. Никогда в жизни он не испытывал большего унижения. «Это старая знакомая, которая зашла ко мне сообщить новости». Позади Индиры сейчас стояли сразу трое, в том числе носильщик по имени Джимми. «Нет-нет!» — она обернулась к крепким мужчинам в форме отеля «Метрополь». «Грузите все обратно, я не намерена оставаться в одном номере с изменником». «Да нет же, все не так». «А как?» Индира обернулась, и только сейчас Клео Одус заметил в ее руке свернутую в рулон газету. «Увидев подобное, я вначале подумала, будто здесь какая-то ошибка, что ты вызвался поехать вперед, чтобы уладить вопросы, связанные с заселением. Но, оказывается, так спешил, чтобы покувыркаться в номере вон с ней?» В конце фразы она позволила себе перейти на крик. «Ах, как же я была глупа!» «Это недоразумение!» — стыдливо вмешалась Фабиола, нехотя выходя из темноты на свет. Но тем самым лишь усугубила и без того шаткое положение бывшего возлюбленного. «Кто тут у нас?» «Ах, Фабиола, светская львица! Нет, все, всему есть предел!» Сверкнув злым взглядом, зеленоглазая знойная красотка развернулась на месте и спешно покинула комнату под озадаченные взгляды обслуживающего персонала отеля. Тотчас в третьем гранд-люксе воцарилась мертвая тишина, пока носильщик по имени Джимми не осмелился заговорить первым. «Мистер, неважно», — отмахнулся Клео. «Индира сказала нести ее вещи обратно. Так и сделайте. Только мой чемодан оставьте, если вы его уже подняли». «Какой из всех этих, сэр?» «На нем должна быть бирка. Найдете сами». Небрежно бросил принц, переводя строгий, почти злой взгляд на причину подобной конфликтной ситуации. «Ты довольна? Этого добивалась, да?» Громкая пощечина прозвучала в следующий миг. «Мало того, что ты растоптал мои чувства, так теперь еще и смеешь издеваться?» Индире следовало знать, за кого она выходит замуж, и я рада, что так вышло. Прощай. С чувством оскорбленного достоинства теперь уже Фабиола оказалась той, что покинула третий гранд-люкс, звонко цокая каблуками по полу, в местах, где не было коврового покрытия. «Сэр, здесь нет вашего чемодана». «Оставьте меня в покое! Вон! Выйдите все вон!» — рявкнул Клео Одус Офринский, намереваясь завтра же покинуть это чертово место, вонючий город Нанс, который не принес ему в нынешний политический сезон ничего, кроме жгучего разочарования. Харви Эттингов отныне не увидит его в числе постояльцев. Больше никогда принц не посетит ни один город на побережье Синего океана. А пока он чувствовал острое желание остаться одному. К чести обслуги, она исполнила его прихоть, не теряя ни минуты, проворно покидая дорогие апартаменты вместе с чужим багажом.